Имперский курьер. Том 3. Глава 1. Откуда тут взяться боевому магическому медведю? Бред не неси. Как ты вообще умудряешься двигаться? Проигнорировал я угрожающий тон, а потом сообразил, какую глупость несу. Как ты удвигаешься я-я? Она же все-таки замедлена, так что моя речь сейчас звучит для нее как скороговорка. И хоть я двигаюсь, словно в воде, для Елены я в разы быстрее того же Свята. Заметил, что девушка медленно меняет стойку, готовясь проткнуть меня мечом. Удивительная сила воли. Спокойно прохожу мимо, кладу руку ей на плечо и даю легкий толчок энергии потока. Это было нетрудно, она и так под завязку напитана моей силой, еще со времен капища. Я просто чуть синхронизировал нас, так что мое замедленное время перестало на нее воздействовать так сильно. Собственно, в этом и был ответ на мой вопрос. В ней слишком сильно бушевал поток, так что мои способности не оказывали на нее должного эффекта. А теперь, девчонка с места ушла в рывок, меч звякнула камень, а сама Елена оказалась лицом к лицу, лицом к черепу со скелетом. Мда, все равно странно звучит, но суть не меняет, девушка целилась в меня, а в итоге прибила дохляка, потеряла равновесие и в итоге еще и завалилась на бедолагу всем телом. И завидовать тут нечему, на ней один доспех весит под 10 килограмм, одаренная все-таки, хоть и не физик. «Ты чего взбеленилась?» – спросил я. «Ты?» – прошипела она. «Я тебя не боюсь», – врет. «Очевидно же, вон как колени дрожат. Это замечательно, в целом я так и хотел. А убить-то за что пытаешься?» «Ты?» – отнял мою силу. «Чего? Наркоманка что ли?» Знавал я одного парня, который научился гнать самогонку из времени, ядреная дичь получалась. «Может, у меня замедление сломалось, мир-то того этого, вот ее и накрыло. Ты что-то со мной сделал, что я потеряла все силы. Так, у нас тут личное хотя бы», — кивнул я, — «давай разбираться». Выпатый ее меч скользит по выставленному боком эфирному щиту. Клинок уходит в сторону, а девушка вновь заваливается вперед. «Понимаю ее, сам очень долго привыкал двигаться в вязком времени. Елена пролетает мимо меня, а я просто кладу руку ей на макушку и прикрываю глаза. А, вот оно что, нормально с тобой все, нормально», чуть ли не заплакала она. «Я упал элиты до подмастерья, сама дура, сама виновата», пожал я плечами. «Я тебе помочь пытался», поделился своей силой, «а ты, эх, что ты такое, чудовище, порождение ада, рожденное в порочном ритуале, а вот сейчас обидно было. Между прочим, я уже трижды спас тебе жизнь. Можно спасибо сказать, мне лично, а не роду Шмидтов. Спас жизнь, спасибо, верни для начала моих людей». Она наконец перестала атаковать, поняв, что это бесполезно, и теперь пыталась отступить к братьям. «Технически, это с нами сейчас проблемы, а они-то как раз в полном порядке. Просто идут в ногу со временем, так сказать. Скоро придут в норму, не переживай. Что ты такое? Я твой добрый рыцарь в страшном сне», — улыбнулся в ответ. «И с тех пор ничего особо не изменилось. Я тебе не враг». Наступила пауза, во время которой девушка, тяжело дыша, пыталась осмыслить ситуацию. «Ну, будем считать, что все идет по плану. Что за чудовище было там под потолком, словно из другого мира на нас смотрело? А это, грубо говоря, это прародители инсектоидов. А это место, что-то вроде их командного центра. Ты убил ее, хотел бы я так сказать», вымученно улыбнулся я. «Это было бы сразу первое место в рейтинге, притом пожизненное. Но нет, на такое у меня силенок не хватит. Но проход я запечатал, так что теперь будет куда проще разобраться с жуками. Опять же ни за что. Что происходит?» — спросил Свят, с мучительным выражением лица. «Кажется, он просто офигел, когда понял, что мы двигаемся на запредельной даже для него скорости. Хотя скорость тут вообще ни при чем. Мы подождали 10 минут, пока парни придут в себя. Замедление времени сильно дезориентировало обоих. Елена за это время вновь переосмыслила ситуацию и не стала им ничего говорить, но и на меня продолжала поглядывать со страхом. Кстати, всего дважды в этом мире я действовал на полную силу, и она, единственный человек, который присутствовал в обоих случаях. Понятное дело, что в ее глазах я какое-то чудовище. Парни не в счет, они думают, что мы просто вошли в зал и затем все просто потеряли сознание на пару минут или типа того. Я терпеливо ждал, усевшись на каменный трон, предварительно спихнув с него скелет бати. «Кстати, крайне неудобное место, я бы подушек подложил. Почему вы напуганы, ваше сиятельство?» — спросил Ярослав, когда они остались втроем в дальнем конце зала. «За вас переживала», — буркнула Елена. «Ваше сиятельство», — укоризненно произнес сканер, как делал всегда. Он очень не любил, когда девушка врала даже в мелочах, считая, что такое поведение не подобает княжне. «Григорий», — прошептала она, — «он не тот, за кого себя выдает». «Это мы и так поняли», — усмехнулся Свят, разминая тело. «Блин, все будто затекло, но не затекло. Какое мерзотное состояние!» «Свят», — нахмурился Ярослав, — «где твои манеры?» «Чего? Я не благородных кровей, мне можно. Ты слуга ее сиятельства. Что бы сказала матушка, что ты зануда?» «Ребят», — прервала их Елена, — «вы что-то знаете о нем? Ярик же сканер, притом крутой», — похлопал брата по плечу Сват, затем недовольно уставился на свою руку и начал ей водить, словно впервые увидел собственную конечность. «Он сказал, что физовик и огневик, но я не чувствую в нем маны, совсем, и бита его вовсе не артефакт, а нечто другое, и ты молчал все это время?» – прошипела Елена. «Не вижу смысла мутить воду, тем более одно дело делаем, а тут у всех есть свои секреты. Это чудовище невероятно опасно», – продолжала Елена. «Вовсе нет», – возразил Ярослав. «По крайней мере нам он ничего не сделает. С чего такая уверенность?» «Эмпатия», – пожал плечами тот. «Я же сканер, чувствовать эмоции – часть моего аспекта. Григорий нам не враг, мы ему даже нравимся. Вы в сексуальном плане, мы со Святом как приятели». «Чего?» — округлила глаза Елена. «Что? Это стандартная реакция большинства мужчин при виде вас, ваше сиятельство. В любом случае, этот человек не считает нас врагами и не испытывает к нам никаких негативных чувств. А еще он уверен, что Святослав легко его победит, и все равно не считает нас опасными. Как-то так, Свят? Победит его? Я окончательно запуталась». Девушка бросила взгляд в сторону странного парня, что сейчас сидел на каменном троне и махал двумя тазобедренными костями скелета, будто бы играл на невидимых барабанах. «И это то самое чудовище, что недавно сражалось с каким-то межгалактическим монстром», — перевела взгляд на Свята, который прямо сейчас прыгал на одной ноге, при этом будто бы зависал в воздухе, нелепо размахивая руками. «Да что вообще происходит? Мне в итоге надоело просто сидеть без дела. Кристалл у шестой ступени усваивался очень медленно, так что я даже представить не мог, когда откроется новый глаз. Сначала попробовал связаться с медведем, и к моему удивлению это легко получилось. В том плане, что связь стала похожей на общение с Белой, двусторонняя. Тот сообщил, что уничтожил всех нападающих, но больше ничего внятного сказать не смог. Предлагаю пойти подняться наверх», — произнес я, вставая с неудобного трона. «Здесь нам все равно нечего делать. Логично же, что раз эта часть подземки рукотворна, то скорее всего должен быть и вход в него, он же выход. Там же жуки», — напомнил Свят, кивая в сторону закрытых дверей. «Кстати, когда мы успели закрыть двери, медведь закрыл по моей просьбе, но я уже устал придумывать объяснения, пусть немного поработают мозгами и сами себе придумают. Жуков нет, по крайней мере не рядом с нами, все же», — добавил я, открывая створки. «Ну да, тут все очевидно». Пол был завален раздавленными и разорванными в клочья тушками секачей и ткачей. Сколько хватало взгляда, пол был завален так, что наступить некуда. А еще парней заинтересовали глубокие свежие борозды в камне, которых явно не было, когда мы шли сюда. «Похоже на когти», — произнес Свят. «Урса, боевой магический медведь, очень крупная особь». «Бред не неси», — закатил глаза Ярослав. «Эй, как батя учил, так и говорю, откуда тут взяться боевому магическому медведю?» «И то правда». Все трое как-то косо посмотрели в мою сторону, но промолчали, а я решил не отбиваться от коллектива и тоже промолчал. Подъем на второй этаж обнаружили в дальнем конце подземелья. Собственно, на этом уровне ничего интересного не нашли, был еще с десяток пустых комнат и помещений, но ничего интересного. Поднявшись по каменной лестнице, оказались на следующем уровне. Медведь сообщил, что к нам приближается еще одна волна жуков. Когда он сам успел подняться вперед нас, — загадка. Впрочем, метаплоть не совсем физическая оболочка, а его способности к маскировке всегда меня удивляли. «Так, стоп, медведь-ассасин, это же гениально. Мне нужен клинок на запястье, как у левши, только на медвежью лапу». «Зачем? Для аутентичности, а то как люди поймут, что это ассасин?» Мы вышли в небольшой, но довольно широкий коридор, у которого было еще одно ответвление. И в этот момент у меня возникла еще одна идея. «Елена, будучи княжной, может помочь мне во многих вопросах, касаемо странного рода в том числе. Но что-то она не торопится предлагать помощь, сколько ни спасай. Поэтому почему бы не пойти несколько другим путем? Между прочим, к нам приближаются жуки, как бы между делом сообщил я. Он прав, подтвердил Свят, прислушавшись. Ярик, прикрой спину, там парочка тварей. Свят, бери узкий проход, а мы с княжной будем держать коридор. Не лучше ли мне, начал Свят, но осекся, поймав мой тяжелый взгляд. В конце коридора уже замельтешили первые тени, пока еще далеко, но они довольно быстро приближались, перебирая своими маленькими лапами. «Что мне делать?» – прошептала Елена, когда я подошел ближе. «Вон жуки, около сотни», – спокойно произнес я. «Убей всех». «В смысле убей всех?» – прошипела девушка. «Я же говорила, что потеряла все силы. Ну, тогда мы все умрем. Сначала ты, потом я, затем они сожрут Ярослава. Свят продержится чуть дольше, но его зажмут в спину, так что он тоже обречен. Ты чего несешь? Помощь не хочешь? Да я чё-то немного задолбался всех спасать, ваше сиятельство. Ваша очередь. Я не могу, я же сказал тебе». Девушка злилась, но продолжала смотреть на приближающуюся армию жуков. «Ну не можете, так не можете», — развел я руками. «Никто же не заставляет, ваше сиятельство. Ты издеваешься, гвардеец? Сражайся, это приказ. Ойли», — усмехнулся я, добавив в голос стали. «Понимаю», — в ней заговорило отчаяние перед лицом смерти, — «но совсем уж берега путать не надо». Правда, Елена как-то слишком сильно побледнела от звуков моего голоса. Ну вот, вернулись к тому, с чего начинали. Она снова боится меня сильнее, чем даже Роя. Я обошел девушку сзади и наклонился, прошептав на ухо: «Я знаю, как вам вернуть свою силу и превзойти все прошлые достижения. Как? Вы и сами знаете. Надо лишь...» — я медленно проговорил нужный порядок действия. «Это невозможно», — еще сильнее побледнела она. «Это самоубийство». «Так я и не настаиваю же», — повторил я, разглядывая приближающуюся волну жуков. Святослав уже вовсю рубился в одном из ответвлений. Послышались первые выстрелы из винтовки. Эта парочка сикачей обошла Урсу. Я решил, что это хорошее имя для моего медведя, и пролезла в проход, по которому мы пришли. «Тик-так», — напомнил я. «Я не смогу», — со слезами на глазах прошептала Елена. «Мы все прожили долгую жизнь, все нормально. Не самое паршивое место, чтобы сдохнуть. Зато все вместе. Помоги», — прошептала она, не отрывая взгляда от несущейся на нас хитиновой волны. «Я и помогаю», — улыбнулся я. «Сделайте, как я сказал. Разрушить магическое ядро, собственноручно, это центр силы любого одаренного, наша суть, наша сила, наша жизнь. Я создавала и растила свое ядро с рождения. И куда оно вас привело? Где ваша сила? Это ваша суть? Умереть от полуразумных насекомых в подвале давно заброшенных катакомб? Хороший путь, ничего не скажешь. Разрушу ядро, потеряю все силы. Весь ранг подмастерья?» — усмехнулся я. «Да, действительно есть за что переживать. Ладно, я пойду там посижу, не буду отвлекать». И я действительно уселся возле стены, подмигнул напряженному Ярику, посмотрел на носящегося по узкому проходу Свята, достал кубик и принялся вертеть стороны. Ядро она создавала, балда. А духохранителя своего спросить слабо было, надо ли ему вообще это ядро. Это надо же было додуматься, чтобы попытаться запереть силу свободолюбивого ветра во внутренний источник. И ведь почти получилось. Она даже могла использовать мощь духа в своих целях, но это как мыться в луже, когда рядом есть океан. Все пошло не по плану, когда появился я со своим потоком. Дух не только вышел из спячки, но и окреп, частично вырвавшись из клетки. Только вот теперь он не мог или не хотел попасть обратно. Летает рядом с Еленой, а сил дать не может. А девушка пытается что-то там достать из своего драгоценного источника, в котором кроме голой маны ничего больше и не осталось. Но, как я понял, разрушать собственный источник — это действительно нечто противоестественное для местных одаренных, которые всю жизнь только и занимаются, что создают его. Но насколько я смог понять, Елена у нас девушка принципиальная и стойкая, так что мягкие уговоры ее не пробьют. Только перелом пред лицом неминуемой смерти, как ее, так и товарищей. Только хардкор. И все равно она продолжала ждать и надеяться. До последнего. Даже когда первый сикач бросился прямо на нее, намереваясь впиться острыми серпами в лицо Елены. И только в этот момент, как мне показалось, я услышал треск, как будто кто-то крошит камень. Мысленно улыбнувшись, развеял заготовленные 300 рикошетящих сфер эфирной дроби, в которые вкачал чуть ли не все запасы энергии. Схватил Ярика за ногу и повалил на пол, эфирным щитом постарался прикрыть Свято, а сам просто прижался к прохладному камню. В этот миг над головой с ликующим ревом пронесся дух ветра. Нас с Ярославом поволокло по полу и прижало к стене, рядом Свят пытался удержаться, воткнув кинжал в стык камней и держась за рукоять. А в коридоре тем временем творился настоящий ураган, не просто поднимающий пыль с пола, а вырывающий целые куски камней из стен. Жуков крошила, кромсала на куски, сминала и закручивала в воздушный водоворот. Свист ветра резал по ушам, дышать было тяжело, обрывки маскировочных плащей хлестали по спинам. И в центре всего этого стояла Елена, а вокруг нее, со скоростью ветра носился ее дух-хранитель. Его было трудно разглядеть, он имел лишь форму, но сейчас, в очертаниях из каменной крошки, хитина и оторванных конечностей, мне показалось, я разглядел воздушного змея. Елену оторвало от земли циркулирующим потоком, волосы распущены, глаза широко открыты, лицо сосредоточено. Похоже, она наконец смогла почувствовать свою истинную силу, увидела незримую связь. Даже интересно стало, почему молодой дух выбрал ее, не за красивые же глазки, вернее, не только же за них. Девушка медленно подняла руку с мечом к потолку и дух закрутился спиралью в широком коридоре с высокими потолками. Ему было здесь тесно, и он хотел большей свободы, пытался растолкать ненавистные камни, вырваться наружу, чтобы резвиться в бесконечном небе. Впрочем, как и его хозяйка, взмах меча, резкая смена направления ветра, ураганный поток поволок нас троих по полу, прямо к ногам Елены. Я не стал сопротивляться и просто закинул руки под голову, да так и поехал. А вот братья пытались цепляться пальцами за голый камень, но в итоге все равно сорвались. Свято вообще кубарем закрутило, а вот сотню с лишним жуков просто смело вперед по коридору. Ветер пронесся под древними сводами, не щадя ничего на своем пути, вырывая камни из стен, сметая прогнившие балки и перекрытия, выметая весь скопившийся мусор. Всю эту массу единым потоком вынесло по коридору одному ветру известно куда. Миг, и наступила тишина. Девушка плавно опустилась вниз и все окончательно утихло. Я, лежа с закинутыми за голову руками, посмотрел на Елену снизу вверх, и даже не пытался скрыть самодовольную ухмылку. Девушка поймала мой взгляд и впервые, пусть и не уверенно, но улыбнулась в ответ. «Спасибо», – прошептала она. «Ну, наконец-то». Глава 2. Я там вообще-то затащил весь басс-файт, причем в соло. После душных, заплесневелых катакомб, я ждал выхода на поверхность, чтобы наконец вдохнуть свежего воздуха. Все ждали, все-таки мы несколько дней провели под землей, но в итоге радовался только дух ветра. Ну, может еще Елена, которая, кажется, наконец начала его ощущать. Вроде пока не видит, но может разделять его радость. О произошедшем внизу мы не разговаривали. Как правильно сказал Ярослав, думая, что я не слышу, у всех тут свои секреты, а в дела княжеских детей вообще лучше не лезть. Но воздух наверху все равно был паршивый, будто бы искусственный, не знаю как еще описать. «Где мы?» – спросил Свят, успевший уже пробежаться по округе. «Пятая зона», – ответил я, – «в самом центре, но точнее сказать не могу». «О, так это то озеро, что нам надо», – спросил он. «Неподалеку и правда было небольшое озеро. Мы вышли из катакомб прямо возле него, но кроме этого на поверхности толком ничего и нет. Повсюду сухие деревья, пожелтевшая трава, много паутины и камни. Нет, не то озеро, то находится в другой зоне, и оно куда крупнее. Тут вообще полно мелких озер, если что». Вокруг было тихо, но неспокойно. Медведь уже пошел искать себе приключений на новорожденную мохнатую задницу, и успешно справился с этим. При этом его способность к маскировке никуда не делась, и даже я не понимал, где этот засранец находится. Но он исправно посылал мне мыслеобразы тысяч поверженных врагов. Его послушать, так он уже передавил всех жуков на всех проклятых землях, дважды. Ну хоть какая-никакая мыслесвязь установилась, и то хорошо. Да и вроде как действительно он в округе почистил все. Судя по опустевшему вдвое резерву энергии, огреб он при этом тоже не слабо. Надо будет потом проверить, сколько я трачу на регенерацию его метаплоти, а то вдруг он где-нибудь помрет случайно и опустошит меня. Надо тогда таскать с собой банку маринованных огурцов. Я спустился к озеру, зачерпнул воды, попробовал, выплюнул. Вроде бы чистое, прозрачная, но мертвая. Пить, конечно, можно, но не стоит. В этой воде нет рыбы, не появятся водоросли, не заведется иная жизнь. Ею нельзя исцелять, нельзя использовать в качестве компонента в магии. Она отсечена от потока, как и все это место. Не изолирована, но как будто бы пронизывающий все и вся поток обходит проклятые земли стороной. Продолжил изучать округу. Мох – единственное растение, которое нормально себя чувствовало в этом месте. Им заросло буквально все. И если начать отрывать целые пласты мха, то можно заметить, что многие камни имеют некие геометрические пропорции. Побродив так по округе, я лишь убедился в этом. Мы выбрались на поверхность не возле случайного озера. Раньше здесь стоял дом или крепость. Но прикинув габариты, наметив углы и встав под нужным ракурсом, пришел к неутешительному выводу. Это тот же самый пейзаж, который был на фотографии. Фотографии, которую показал мне странный имперец вместе с координатами и особняком. Да, раньше над входом в катакомбы располагалось родовое поместье с гербом в виде потока. Только теперь тут даже не руины, а скорее то, что осталось от руин. Не помешало, подошла ко мне Елена. У нас две новости, хорошая и плохая. Объедини. Отец пришлет за нами транспорт к границе четвертой зоны, около 50 километров оттуда. Ну и экстренная связь работает, как ты уже понял. А почему не сюда? Просто я до сих пор не понимаю, в чем сложность пятой зоны и ее отличие от четвертой. Это не бездна, над которой самолет может просто пропасть во времени или телепортироваться на Северный полюс, потому что он не камикадзе. Начиная с четвертой зоны летают огненные жуки, которые цепляются к самолетам и дирижаблям, а затем взрываются. А летают они высоко и быстро. А, точно, что-то такое говорили на инструктаже. Ладно, к вечеру дотопаем. Слушай, насчет моего ядра. Елена, позволил я себе некоторую фривольность, пока нас никто не слышал. Это твой путь и только твой. Я лишь показал направление, дальше ты сама. И я тебе благодарна за это. Но я не о том. Просто силы одаренных, тем более аристократов, тем более княжеских родов. Это личное. Я не из болтливых, не переживай, если ты об этом. Еще раз спасибо. Я тогда... Погоди. Я задумался, подбирая правильные слова. Раз уж речь зашла о тайнах, это место. То, что я сделал внизу, лишит рой командира. Скорее всего, рой инсектоидов. Но то существо, оно никуда не делось. Оно по-прежнему очень близко и очень злое. Вопрос времени, когда оно снова прорвется, и что нам делать? Девушка заволновалась. Неудивительно, в отличие от братьев она пусть и краем глаза, но видела безымянную. До сих пор не понимаю, почему она спокойно со мной разговаривает, а не пускает слюни в безумном бреде. Мне надо будет наведываться сюда периодически, а лучше всего постоянно, ближайшие лет 10-15. Если монстр прорвется, то я скорее всего смогу снова его запечатать. И чего греха таить, получу еще пару секунд былой силы, а там гляди и потрачу их на что-то более полезное, чем тушку для медведя-ассасина с гипертрофированным самомнением. Я поняла, когда будет раздел территории, я узнаю, кто получит эти земли и познакомлю вас. Так, стоп, вот с этого момента давай поподробнее. Получит земли, слушай, она забегала глазами, словно ляпнула лишнего. Это секретные сведения, извини. В этот момент ее повело от ударившего в спину порыва ветра, а я лишь усмехнулся. Кажется, он недоволен. Он, не поняла Елена. Погоди, ты тоже его чувствуешь. Это существо, оно появилось, когда я разрушила ядро. Нет, он всегда был рядом с тобой. Это твой дух-хранитель, ты бы и раньше его почувствовала, если бы не пыталась запереть в ядре. Ничего, скоро освоишься и научишься с ним общаться. Вот как, задумчиво протянула Елена, будто бы о чем-то вспомнила. А как с ним общаться? Слушай, ветер, он твой лучший друг, который никогда не предаст. Остальное придет со временем. Так что там по поводу земель, идет раздел территорий. После некоторой паузы сдалась Елена. Прибалты собрали большую армию, чтобы зачистить проклятые земли. Империи ничего не оставалось, как начать штурм со своей территории. По итогу кампании будет раздел территории и новая граница. Но, скажем так, наша сторона сложнее, чем их. Поэтому император привлек аристократию. Негласно. Помощь в обмен на территории, любая земля, даже проклятая, стоит очень дорого. И это не просто деньги, это статус. Родовую землю купить не так-то просто. Для многих это шанс возвысить род. Такой шанс выпадает раз в поколение. Так, хорошо. Самый простой вариант, как мне сделать эту землю своей, чтобы я мог постоянно находиться возле прорыва. О, ничего себе запросы. Тут за каждый метр земли плетутся такие интриги, что ты даже представить не можешь. Бароны с гвардиями исчезают десятками, графы нищают так, что становятся виконтами. И только княжеские роды жиреют, подытожил я мысль. Не только, опустила взгляд девушка. В общем, ты можешь подать запрос. Если твой вклад в освобождение проклятых земель поддержит командование, то может что-то и перепадет. Но это приграничная территория, сюда будут сажать сильные роды со своей армией, чтобы охраняли границы. Так что тебе в самом лучшем случае светит клочок земли где-нибудь на отшибе и статус барона. Командование, это разве не твой? Дедушка, мы не общаемся, отвела взгляд Елена. Да и с отцом я тоже не в ладах. Я могу рассказать про то, что здесь было, но тогда станет только хуже. Они мне назло сделают все наоборот. Так это же замечательно. В смысле, скажи всем, что у тебя пробудилась сила и это ты всех спасла, а я ни при чем. Мимо проходил, я и собиралась так сказать, произнесла она и быстро замахала руками. Нет, нет, не подумай, я не собиралась присваивать себе все заслуги, но иначе к тебе возникнет очень много вопросов, а потом и к герцогу Шмидту. Все верно, лучше всего будет сделать так, что это ты нас всех спасла. Ага, из меня прямо образцовая спасательница, усмехнулась она, видимо, вспомнив погибший в капище отряд. Не переживай, теперь все будет хорошо, сказал я самую банальную, но подходящую моменту фразу. Вскоре мы отправились по нужным координатам. Связь работала даже не через раз, а через 10 раз, но периодически нам удавалось связаться с империей. Правда, только непосредственно с Юсуповыми. Закрытый родовой канал и какие-то там родовые приблуды. А еще я понял, что пятая зона не просто так считается пятой. Уже через час мне пришлось запретить Урсе атаковать, потому что он получал столько ран, что мой запас энергии приблизился к критической отметке. После закрытия прорыва, здесь стало гораздо безопаснее, чем раньше. Думаю, теперь это четвертая зона. И скромный Ярослав, без лишних слов, спас все наши задницы. Просто потому что без сканера пробраться сквозь эту толпу тихо не смог бы даже я. С десяток раз пришлось все же задействовать Урсу, который отвлекал на себя ту или иную группу жуков, после чего сваливал в маскировке. Сами же мы подрались всего дважды. В первый раз нарвались на мобильную группу кузнечиков, которые проносились мимо. Только эти были здоровые и сиреневые, но с ними мы справились. Второй раз нас обнаружили раньше, чем мы их. Такое ощущение, что у Роя тоже есть какой-то тип жуков-сканеров, но мы его так и не обнаружили. До нужной точки к вечеру мы, разумеется, не добрались. С нашими короткими перебежками и крюками получилось лишь к утру. И то лишь потому, что последние километров 10 мы шли на расслабоне, потому что вокруг не было ни одного жука, а не было их потому, что все сражались с гигантским, мать его, дирижаблем, окованный металлом, сияющий энергетическими щитами, плюющийся из огнеметов и пулеметов, а периодически еще и огрызающийся ракетами, дирижабль нещадно аннигилировал всех жуков в округе. «Ты же говорила, что дирижабли тут не летают», — спросил я. «Этот летает где хочет», — усмехнулась она. «Гордость рода и стратегический резерв империи. Любое повреждение этой громады влетит роду в копеечку. Ну вот, получается, любит тебя в семье. Наоборот, мне это теперь до конца жизни припоминать будут. Как все сложно-то. Кстати, дирижабль, как оказалось, был не единственным. В том смысле, что они пригнали сюда еще и танковую армаду. Хотя это не совсем танки. Какие-то бронеавтомобили на громадных колесах, увешанные различными орудиями. Когда мы добрались, основной бой уже утих, так что мы смогли спокойно пройти. Брутальный мужик чуть ли не поклонился княжне, тепло поприветствовал братьев и как-то косо посмотрел в мою сторону. Я уж было подумал, что он сейчас скажет, что у них всего 3 места в броневике и предложит мне пойти пешком. Но обошлось, и нас всех спокойно эвакуировали и доставили на базу. Ну как доставили? Меня выкинули по пути мимо базы, а ее сиятельство с охраной поехали дальше. Я первым делом направился в шатер гвардии герцога Шмидта. Алексей удачно был на месте. «Ну как вылазка?» – спросил он после приветствия. «Лучше, чем я даже мог себе представить. Правда, мы большую часть отряда потеряли. Я уже в курсе. И про отряд, и про твои похождения. Наломал ты дров. Не понял. кажется, мы с тобой о разных вылазках говорим. Ты спас княжну. Было дело, я там вообще-то затащил весь бас-файт. Причем в соло. Ага, тащун, ты вообще в делах аристократии не разбираешься, а чего в ней разбираться? Вот-вот, только теперь выходит так, что целый князь, притом не какой-нибудь дальневосточный, а приближенный ко двору, ходит в должниках у герцога. И ладно бы его сиятельство был кем-то влиятельным в их кругах. Так в чем проблема? Надо было дать всем помереть, что ли? Да нет никаких проблем, отмахнулся Алексей. Просто геморрой на ровном месте. Будь ты простолюдином, вообще никаких проблем не было бы. Его сиятельство подарил бы тебе квартиру, машину и чемодан хрустящих за спасение дочурки, да думать бы забыл. А теперь что? Теперь князь Юсупов устраивает прием. Повод какой-то там плевый, сам не знаю, но герцога Шмидта пригласили в числе первых. Чтоб ты понимал, его приглашают только на какие-нибудь совсем уж массовые мероприятия, а тут целые княжи. Причина понятна, будет обсуждение размеров благодарности и решаться, кто кому сколько должен. Это тебя не касается, но вот лицом посвятить тебе придется. Уэээу, закатил я глаза, вот-вот, так что дуй в город, в ближайшее ателье, снимай мерки под костюм, а то в княжьи хоромы в рвании даже героев не пускают. Там тебя проинструктируют, нужно будет выступить перед князем, затрешь какую-нибудь пафосную речь, про долг, чести, что любой бы поступил так же, и тебе ничего не нужно. А можно я по телефону ему это скажу, или смску скину? Не очень фанатею с этих пафосных приемов и всего такого. Да, конечно можно. Сейчас погоди, найду номер. Как же у меня там князь был записан, забыл. Мог просто сказать, нет, мог, усмехнулся Алексей. Раз ты в курсе ситуации, то отряд, я так понимаю, вернулся. Остальные, я имею в виду, Федоров прибыл вчера, запросил эвакуацию аж из третьей зоны. Много раненых, есть потери. Миссию, кстати, они не выполнили. Что пошло не так, мы разделились, но были уже почти у цели. Да шут его знает, мне, знаешь ли, не докладывают. Но ходят слухи, что опоздали, вылупились скалопендры. Да, про скалопендры я в курсе, паршивенько, но не принципиально. Если я все правильно понял, то скоро ситуация изменится, притом кардинально, и в лучшую сторону. И почему мне кажется, что ты как-то приложил к этому руку? Нет, рука все еще в ящике, заперта под кроватью. Шутник, блин, смотри, перед князем так не пошути. Очень постараюсь запомнить твой совет, но ничего не гарантирую. На этой ноте я получил заслуженную неделю отдыха после сложной миссии со спокойной совестью. Официально, свалил из лагеря, в ателье, где с меня сняли мерки, которые тут же отправили герцогу. Разумеется, Шмидт не позволит шить мне костюм в каком-то захолустном городке, тем более для встречи с самим князем. Как по мне, я без костюма выгляжу вполне себе презентабельно. Вернулся в цирк уже за полночь, когда все спали. Хотел было выпнуть левшу с моей кровати, но передумал. Вместо этого достал ящик с рукой из-под кровати и вышел на улицу. После проклятых земель воздух тут казался особенно сладким, даже слаще, чем после похода в бездну. Открыл ящик, посмотрел на оторванную руку, привязанную ремнями к днищу. Та делала вид, что сдохла, но я почему-то ей не верил. Бесшумно подошла белая и ткнулась мокрым носом в ладонь. «И тебе привет, мохнатая», — погладил я волчицу. Та осторожно обнюхала руку, фыркнула и улеглась возле моих ног. Прямо за спиной, буквально из ниоткуда появилась туша медведя, перевалилась, чуть не придавив нас с белой, сунула морду в чемодан, что-то рыкнула на мохнатом и отвернулась. А вдруг и правда сдохла, задумчиво протянул я, обдал конечность потоком, но та никак не среагировала, дал заряд помощнее и пальцы на мгновение дернулись. Так, а что если? Я вернулся в палатку и достал сумку с вещами, доставшимися мне от герцога Шмидта. Там было несколько папок с документами, особо секретными, что даже на флешку нельзя записать, экстрагирующая сфера, чтобы заряжать воду с помощью энергетических кристаллов, и, собственно говоря, бутылочка самой воды. Вышел на улицу и плеснул на руку. Та моментально зашевелилась и затряслась. Что ж, то есть эта зараза каким-то образом реагирует на энергию кристаллов в том или ином виде, но не любит поток. Хотя разница лишь в том, что одна энергия динамична, а вторая застывшая. «Покажи козу, если хочешь еще воды», — произнес я и поморщился. «Нет, не так, надо из двух пальцев, а не из среднего». «Ладно, не похоже, что рука меня понимает». Впрочем, я бы удивился, Если бы было наоборот, это же рука, а не ухо. Отрезал мизинец и принялся за работу. Ничего сложного, эта конечность имеет энергетическую основу. А судя по тому, что гибрид ею владевший не имел внутренних органов и скелета, то принцип тут близкий к метаплоти, которую я создал для Урсы. То есть это скорее овеществленная энергия, нежели настоящее тело. Только Урсу я создавал с нуля, а тут использовалось изначальное тело либо человека, либо обращенного. Нужны простейшие руны вроде связь, подчинение, управление, энергопоток и так далее. Формула довольно примитивная, я даже могу составить ее на языке рун этого мира. Через полчаса все было готово. Руку теперь украшало кольцо выгравированных потоком символов прямо поверх энергетической структуры. Не то чтобы руке этот процесс понравился, но и не то, чтобы меня это хоть как-то волновало. Если хочешь еще заряженной воды, сожмись в кулак. Снова средний палец. Ладно, хотел обойтись пряником, но кто я такой, чтобы спорить с классикой? Даю мощный заряд потока и жду, пока рука перестанет биться в конвульсиях. Кулак, вода, любой другой жест, получишь еще раз. Говорил я скорее по привычке, общение шло через руническую связь, для этого приходилось держать в руках отрезанный мизинец, который, кстати, не только мгновенно зарубцевался, но и пытался меня поцарапать. Через пару долгих минут ожидания, когда я уже решил, что неправильно начертал руны, рука наконец сжалась в кулак. Я хмыкнул и вылил воду прямо в чемодан. Впрочем, она тут же всосалась в плоть. «Будешь лежать тихо, завтра дам еще», – произнес я и закрыл крышку. «Ладно, контакт налажен. С этим уже можно работать. Теперь у меня есть магическая волчица-сканер, медведь-ассасин и послушная рука. Зачем, когда встречу Хаху, смогу показать ему сразу три средних пальца?» Глава 3. «Заряжайте сферой воду, пойте руку каждый день по одной бутылке», – я ей обещал. Когда Амбер осознал себя, вокруг не было ничего. Изначальная бездна властвовала повсюду. Вырвавшись из нее, Амбер пожелал большего. Он открыл первый глаз и поставил в бесконечной тьме точку. Так в ничто впервые появилось что-то. Материя. Тогда он создал еще одну точку. Открыл второй глаз и понял, что между точек есть некое расстояние. Так родилось пространство. После этого он открыл третий глаз и поставил еще одну точку на холсте из тьмы. Она появилась позже двух других. Это было время. Он открыл четвертый глаз и понял, что сможет создавать и создавать новые точки, а некоторые уже поставлены. Так он увидел будущее и осознал прошлое. Сначала он просто создавал материю. Просто потому что мог. Но в какой-то момент ему этого оказалось мало и он открыл пятый глаз. И начал менять местоположение созданных точек. Так появилось движение. Но и этого было недостаточно. Шестой глаз позволил Амберу превращать точки в нечто большее. Во что угодно. И точки начали разрастаться, соединяться, делиться и превращаться в нечто иное. В целые миры. Так появилось изменение. Шесть глаз Амбера, сила мироздания, материя, пространство и время. По два глаза на каждую первооснову, один отвечает за статичное состояние, второй за динамику. Я сейчас владел первым, отвечающим за материю, и у меня за счет бывшего владельца тела открыт четвертый, отвечающий за время. Следующим глазом откроется пространство, так всегда бывает. Три первоосновы должны быть в балансе. Вопрос лишь в том, будет ли это пространство статическое или динамическое. Первый глаз у меня материя в статике, четвертый время в динамике, так что могло быть и то. Я стоял посреди поля за лагерем, в 10 метрах на пеньке лежало яблоко, неподалеку носился шустрый, а я пытался почувствовать все это. Но нет, ничего не получалось. Я не ощущал ни яблока, ни волчонка. Последнего слышал, но не чувствовал. Открыл глаза и улыбнулся. Протянул руку в сторону яблока и... Пятый глаз Амбера. Начальная форма. Режим движения в пространстве. Открыть. Мое тело даже не пошевелилось, лишь услышал легкий хлопок за спиной, когда воздух резко втянулся, заняв освободившееся пространство. Я переместился вперед на 5 метров и нахмурился. Странненько. Обернулся, огляделся, может где ошибся. Скачок. Снова 5 метров. 5 метров и 32 сантиметра по прямой, если быть точным и не учитывать мелкую погрешность. Влил в глаз больше энергии, чтобы выдать максимум из способности. Усиленный скачок выдал 7 метров и 43 сантиметра. А вот это уже ни в какие ворота не лезет. Усиленный скачок жрет куда больше энергии, но должен перемещать меня в разы дальше обычного. Да и простой скачок всегда работал минимум на десятки метров. Даже Пегас Билл мог перемещаться на 12 метров, когда только получил способность, а у него даже ног не было. Забавный курьер, кстати, один из немногих, кто предпочитал всегда перемещаться на лошади. Хотя, будь у меня в подчинении лошадиный зверобог, я бы тоже на нем путешествовал. Уселся на пенек и с хрустом откусил яблоко. До пенька пришлось пешком топать. Новый глаз пока не до конца вписался в мою энергосистему, так что жрал много энергии. Но дело точно не в этом. Со мной что-то было не так, и я хотел в этом разобраться. Почему мои способности слабее, чем должны быть? Сначала, честно, грешил на духовные метки. Огонь и жизнь жрут немало энергии, притом их приходится постоянно напитывать. Но нет, ничего такого. Запасов энергии у меня стало поменьше, но на силу это никак не влияет. Потом посмотрел на Арта, присосавшегося к моей душе, ну мало ли, духи все-таки. Но нет, древний мини-вулканчик мирно спал и даже не ерзал. Дело точно не в нем. Проверил связь с косолапым и его метаплотью. Тоже мимо, такая же ситуация, что и с метками. Энергию жрет, но не больше. Так, методом исключения приходим к наиболее сложным вариантам. Около 3 часов мне понадобилось, чтобы полностью просканировать свое энергетическое тело, пока я не нашел, в чем затык. А это был именно затык. Что-то частично блокировало мою связь с потоком. В целом канал стабильный, но вот имелся один участок, где энергия не пробивалась, словно что-то ей мешало. А это бывает в 2 случаях. Либо что-то повредило мою энергоструктуру и я нахожусь на грани смерти, что очевидно не так, либо я где-то крупно накосячил. Такое случается, когда курьер уходит с пути Амбера. Например, добивает врага, которого добивать не стоит. Еще подобного я ожидал, когда вызвал прорыв бездны. Это было бы заслуженное наказание, но в тот раз меня пронесло. А теперь-то что, не тому жуку лапу отдавил? Вроде нет. Да и затык в потоке очень странный. Как будто бы я не накосячил, а вот-вот накосячу. Нет, не так. Как будто скоро случится что-то ужасное по моей вине, и тогда эта маленькая пробка рискует лопнуть и последствия будут крайне серьезными, вплоть до полного обрыва связи с потоком. Так, сейчас у меня висят 2 оплаченных заказа, от Хохиарта, но оба не имеют сроков и нет причин, почему бы я не смог их выполнить, значит дело в чем-то другом. Вспоминать сейчас все свои косяки смысла нет, тут сработает эффект домино, так что это могла быть любая мелочь. С другой стороны, катастрофа скоро будет масштабная, а значит и действовать надо быстро. Отмени все мои приемы на ближайшие дни, где Аркадич? Папа поехал выбирать машину, как вы и сказали, растерялась Юля, а вас там уже ждут. Нет времени, закажи мне импертакси, и позови левшу. Я влетел в шатер, где меня уже ждала встревоженная девушка. Здрасте, касаюсь ее плеча, он вам изменяет с няней, секретаршей и иногда с бывшей, но не переживайте. Он скоро допьется так, что его собьет машина и вам с дочкой достанется все наследство. Пока. Я вылетел из шатра уже переодевшись и чуть не сбил с ног левшу. Всучил ему вещи. Чемодан, сфера, инструкция на флешке. Подключи Саню, заряжайте сферой воду, пойте руку каждый день по 1 бутылке. Че? Пойте руку? Да, я ей обещал. Обещал руке? Ой, ну не начинай, ладно. Вот кристалл 1-й ступени. Его должно хватить. Пиво в холодильнике, попкорн в шкафу, халат на вешалке, с остальным ты разберешься. Где Мария? У себя. В смысле, в шатре твоих слуг. Точно. Я пересек лагерь и заглянул в шатер. Аркадий Борисович уехал за нормальной машиной вместо этого тесного проржавевшего микроавтобуса. Империя не врала по поводу оплаты. Мне там таких премий навалили за жуков, что должно хватить на приличный транспорт. Внутри были Ваня, Саня и Мария, которые играли с волчатами. «Привет», — помахал я Марии. «У тебя все хорошо? Ванночка для ног не сбоит?» «Привет, все нормально», — удивилась она. «А что?» «Да просто, зашел, хотел узнать, все ли в порядке». «Слушай, ты случаем сейчас не работаешь над каким-нибудь очередным эликсиром, способным вызвать зомби-апокалипсис, например?» «Нет, я пока вообще ни над чем не работаю». «Ясно, у тебя в последние дни не возникало желания, скажем, устроить геноцид человечества, может город какой уничтожить, дай подумаю». «Нет, в планах на день был шоппинг, мороженое, хотела на ноготочки еще сходить, но если что, завтра я свободна». «Понял, ладушки, не отвлекаю тогда». Вышел из лагеря и уселся в такси, задумавшись. «Куда едем, шеф?» «Без адреса, пока просто езжай на север». «Принял». Проведенное с Еленой время оставило свой след. Все-таки она действительно остается моим медиумом. Вот и сейчас, когда я пытался найти причину затыка с потоком, я почему-то в первую очередь вспомнил Марию. Сам не знаю почему, но я привык доверять своей чуйке, потому решил проверить на всякий случай. Но поток девушки был стабильным и чистым, даже намека на дестабилизацию не было, значит, дело не в ней. Наверное, просто у меня разыгралось воображение. В итоге решил действовать самым простым и проверенным способом. «Разворачиваемся», — скомандовал я таксисту. «Теперь едем строго на восток, нет, на юго-восток». «Хозяин барин», — усмехнулся он. «Счетчик крутится, учтите, господин». Я передал стопку купюр. «Юго-восток, так юго-восток». Пока ехали на север, мой канал с потоком продолжал слабеть, значит, направление неверное. Стоило развернуться, как я моментально почувствовал себя лучше, значит, на верном пути. Осталось добраться до места и быстренько разобраться с проблемой. «Господин», — отвлек меня водитель, — «с вами едут друзья». «Какие друзья?» «Машина на хвосте, следует за нами от самого города. Черный джип вдалеке». Я обернулся, чтобы посмотреть в окно. «Действительно джип, просто едет за нами». «Ты уверен?» «Точно вам говорю». Я не обращал внимания, пока мы ехали на север, но когда резко развернулись, он последовал за нами. «Хм, знаешь что, а давай-ка мы их пропустим. Притормози где-нибудь. И не переживай, нам ничего не грозит». Я ободряюще похлопал водителя по плечу, а то он и правда нервничать начал. И тут же увидел, как бедолага попадет в аварию, в которой его такси снесет огромный, кажется, грузовик, после чего машину сбросит в кювет. Видение довольно четкое, разбитое стекло, грохот, свист шин, скрежет металла. «О, блин», — обронил я и обернулся. В этот момент джип на полной скорости влетел в такси и нас отбросило с дороги. Машина слетела с дороги на обочину, после чего несколько раз перевернулась. Стекло, грохот, свист шин, скрежет металла, после чего мы остановились. Кажется, даже приземлились на колеса. В голове все плыло, где-то глубоко в груди потеплело, метка жизни начала работу. Прикоснулся к водителю, чье лицо уткнулось в сработавшую подушку безопасности. Жив, но без сознания. В этот момент кто-то вырывает пассажирскую дверь вместе с замком и отбрасывает в сторону. В проеме показывается харя довольного мужика, улыбающегося как удав при виде мыши. При этом я замечаю, что несколько зубов у него заменены на золотые коронки. «Ку-ку», усмехается он. Мне в лицо прилетает удар такой скорости, что я успеваю лишь разглядеть массивный кастет, окутанный облаком энергии. Очнулся я буквально через несколько секунд, спасибо метке жизни. Меня волокли под руки в сторону дороги, куда уже подъезжал второй джип. От ребят, что тащили меня, разило силой. Не запредельной, но минимум воины, притом все. Так, это становится интересным. И кому я на этот раз понадобился? Елена Юсупова сидела в своей огромной спальне, забравшись с ногами на кровать. От потолка вниз свисали десятки нитей с подвешенными колокольчиками. Каждый колокольчик висел на своей высоте, они имели разный размер и звук. После возвращения Елена спала с открытыми окнами, чтобы было видно небо, но при этом холодный ветер никогда не проникал в комнату, если только она сама того не пожелает. Девушка встала прямо на кровати и начала водить руками. Колокольчики медленно принялись звенеть, хотя она даже не касалась их. Комната наполнилась тягучей переливчатой мелодией. Это продолжалось около минуты, после чего она плюхнулась на подушке, довольная собой. «Давай, теперь твоя очередь», — произнесла она в пустоту. «Покажи себя». Спальня наполнилась порывами ветра и все колокольчики разом заиграли, но сделали это в такт, а не хаотично. Гремели все, но чем дольше девушка вслушивалась, тем глубже ей казалась звучащая мелодия. Словно с каждой секундой в перезвоне проявлялись все новые и новые слои, и вскоре все вновь стихло. Пауза, и девушка радостно захлопала в ладоши. «А теперь покажи. Давай, свято». Порыв ветра и десяток колокольчиков зазвенел. Но если посмотреть под нужным углом, то станет ясно, что звенят лишь колокольчики, расположенные на одной линии, хотя ближайшие к ним даже не шелохнулись. Еще порыв, и новый ряд звенит. Порыв. Новые перезвоны, так десяток раз. Девушка смеялась, глядя на то, как дух носится, отскакивая от стены к стене, задевая лишь тонкие рядки колокольчиков. «Ярик, покажи Ярика». Это тот серьезный парень, который все время нравоучает. Легкий ветерок подул ей в лицо, а затем подхватил перышко с подушки. Перышко взлетело выше и, повинуясь ветру, понеслось вперед. Перышко плавно летало между развешанными колокольчиками, но при этом не зазвенел ни один. Через 3 минуты перышко несколько раз облетело всю комнату и вернулось на подушку. Девушка радостно захлопала в ладоши. «А теперь, покажи, покажи того парня с волшебной битой, что был с нами». Легкий ветерок коснулся ее щеки. Елена уже знала, что ее дух-хранитель так делает, когда его что-то тревожит. «Ой, да ладно, ну покажи, ну пожалуйста». Легкий ветерок пролетел по комнате, закружился, завертелся, а затем колокольчики зазвенели, все разом. Но это была не мелодия, это был набат. Миг и ветер превратился в ураган, срывающий все на своем пути. В воздух взлетело покрывало, одежда из шкафа, листы со стола, а затем уже и сам стол, шкаф, мебель. Все это закружилось в неистовом шторме вместе с оторванными колокольчиками. На грохот прибежала стража, дворецкий, а вскоре и сам князь. Собственно, он первым и переступил порог, войдя в абсолютно пустую комнату, в центре которой стояла его дочь, целая и невредимая. Он подошел ближе и молча уставился на звездное небо. Рассматривать его было очень легко, ведь в комнате не было окон. Теперь в ней не было еще и стены. «Все в порядке?» – коротко спросил он. «Да, просто решила помедитировать перед сном», – спокойно произнесла Елена. «Ну и закрепить все, что прошла на тренировках сегодня». «Угу, вижу, хорошо потренировалась. Знаешь, так мне даже больше нравится. Можно быстро спуститься, да и не так тесно». «Тесно, у тебя спальня больше, чем у некоторых дома, еще и вид красивый. Не переживай, я не замерзну. Я скорее переживаю, как бы на тебя потолок не обрушился, и на меня. Давай ты теперь будешь тренироваться на родовом полигоне». «Так он сегодня. К утру его обещали отремонтировать, не переживай. Доброй ночи, дорогая. А можно мне новую кровать? А что не так с твоей?» — изогнул бровь князь. Оба посмотрели на огромный матрас с одеялом, застрявший в ветвях дуба. На тот же самый матрас смотрели и двое братьев, правда, они сидели внизу на веранде и с наслаждением пили холодное пиво, отдыхая от рабочих будней. «Знаешь», — произнес Свят, — «может мне попросить того гвардейца, чтобы он и меня чему-нибудь научил? Я тоже так хочу. Помы в 10 раз сильнее стал. Не думаю, что это сработает». «Почему?» «Потому что ты не сексуальная незамужняя блондинка княжеских кровей. Да простит меня ее сиятельство за подобные речи». «Фух, думаешь, он так к ней подкатывал?» Ярослав лишь молча пожал плечами, сделав еще глоток. Но однозначно было ясно, что их госпожа каким-то образом не только вернула все утраченные силы, но и приумножила их. Хотя ей, конечно, еще есть над чем работать. «А если я ему танк достану?» «Слушай», — произнес Свят, — «я бы на твоем месте вообще не совался к этому парню». «Почему?» «Потому что мне кажется, он не любит назойливых людей. А еще мне кажется, что те люди, которых он не любит, долго не живут. Так ты же сам сказал, что я, если что, его уделаю. Не я так сказал, а он так тебя оценил. И опять же, мне кажется, он скорее мысленно похвалил тебя, нежели всерьез счел опасным». «Это с чего вдруг? Думаешь, я ему проиграю?» «Думаю, весь род Юсуповых ему проиграет. И имперская стража, и любая другая страна. Я вообще думаю, что весь мир для него просто поле для развлечений». «Это с чего у тебя такие мысли?» — нахмурился Свят. «Между нами», — брат наклонился чуть ближе, — «когда мы открыли те двери в тронный зал, мне кажется, это не они с Еленой ускорились, как ты говоришь, это мы все замедлились. Потому что я ощутил 3 очень сильные сигнатуры. Одна была в зале в тот момент, когда двери открылись, другая еще мощнее, появилась буквально под конец, а третья исходила от того гвардейца. Его словно подменили в один миг, будто он все это время скрывал свои силы, а затем раскрыл их на мгновение. И что, хочешь сказать, что мы там какую-то битву проспали? Крутую? Без нас? Хочу сказать, что когда мы пришли в себя, из 3 сигнатур остался лишь тот гвардеец. Причем он вновь был самим собой, а это его сигнатура. Ну, насколько он, по-твоему, сильный? Помнишь ледяного дракона, на которого мы охотились 3 месяца вместе со старейшиной рода и элитным боевым звеном? Помнишь, сколько парней тогда не вернулось? Ну, от него этот дракон бы так легко не ушел. Хочешь сказать, что если бы с нами тогда был всего один этот гвардеец, то он бы не дал целому ледяному дракону сбежать, покрошив перед тем половину отряда? Нет, я хочу сказать, что если бы то существо, которое мы называем этот гвардеец, было тогда с нами, то мы бы у него просто под ногами путались. Вот оно как. Святослав задумался над словами брата, и подумать было над чем, потому что Ярослав, остро чувствующий чужую силу, никогда так не отзывался даже о старейшине рода Юсуповых, хотя дед Елены был архимагом, к тому же двух стихий сразу. «Слушай», — округлил глаза Святок, пришедший ему в голову идеи, «а если два танка?» Глава 4. Надпись на стволе, «Кретин». «Нет, нет, нет, вы рехнулись», — услышал я знакомый голос. «Господин, я тут ни при чем, я не при делах», — обернулся, насколько это возможно, чтобы разглядеть говорившего, но парочка верзил держали меня за руки по обе стороны, и тем не менее, ну надо же, знакомое лицо, да в таком месте, шпала, усмехнулся я, да тебя вообще жизнь ничему не учит, третий раз мне на глаза попадаешься, я, вообще не при делах, господин, я в этом не участвую, я пошел, че ты там ноешь, слизняк, раздался голос главаря где-то из-за спины, хотел в банду, ты в банде, нет, вы не понимаете, этого господина нельзя трогать, он, шпала забегал глазами, он особенный, кто его тронет, тот горько пожалеет, горько, выражайся четче, малый, тому пис, так бы и сказал, раздается хохот множества глоток, меня пихнули в спину, и я спокойно пошел дальше, шпала, жди меня на улице и не смей сбегать, крикнул я, у нас с тобой будет разговор, бандит не ответил, лишь побледнел, бедолага, как он умудряется так вляпываться раз за разом. Сначала в переулке, когда я только появился в этом мире, потом в логове кабана, теперь тут вот. Впрочем, я скорее просто нагонял жути на парня. Никакой дестабилизации, хотя и чистым его поток не назвать. Скажем так, парень на пути исправления, так что я постараюсь его не убивать. Меня привезли к старому кирпичному зданию где-то в глуши. Я даже примерно не могу сказать, для чего его тут построили, но оно уже давно было заброшено, если не считать того, что его облюбовали местные говнюки, которые и тащили меня сейчас внутрь. Я не особо понимал, что происходит, а потому было интересно посмотреть, что будет дальше. 7 одаренных, притом главарь с золотыми в ранге ветерана, остальные или воины, или около того. Даже в отрядах имперской армии не всегда набиралось такое количество, а тут какие-то головорезы. Помимо них и шпалы я насчитал еще 5 человек, которые ждали нас в кирпичном здании, работали грамотно и наверняка. Я очнуться не успел после аварии, а уже с пустыми карманами и антимагическими браслетами на руках. Кастет Золотозубова был артефактом, явно непростым к тому же, оглушал как надо, раз он умудрился меня вырубить на несколько секунд. Меня притащили в полупустую комнату, в которой из мебели был стул и пыль. Усадили, привязали, подтащили небольшой старый стол и вывалили на него мои вещи. Мешочек с телефоном, стопку налички, медвежий клык на шнурке, отрезанный мизинец на другом шнурке, 2 родовых кольца, да куб, который я всегда таскаю с собой, 1 кристалл за щекой, остальные я храню в лагере, так что это были все мои вещи. Золотозубый брезгливо осматривал палец, а затем отбросил его, когда тот внезапно согнулся. Главарь посмотрел на меня, улыбнулся своей солнечной улыбкой и начал разговор. «Ку-ку, птичка, расскажешь нам, где твои артефакты и патрончики?» «Какие патрончики?» Вернул я улыбку. «Магические, которыми ты шмалял налево, направо, будто у тебя безлимит в имперской оружейной. А кто спрашивает?» Сухо улыбнулся я. «Бита, револьвер, саморазрушающаяся копья и боезапас магических патронов. Если мы не найдем этого у тебя, то наведаемся к твоим друзьям в цирковой лагерь, там поищем. Спросим у твоей рыженькой помощницы, хорошенечко спросим. Амиш будет спрашивать, он очень любит разговаривать с прелестными девочками». Золотозуб указал рукой на бугая, подпиравшего стену. Судя по габаритам и стрёмной роже, я бы сказал, что у него в роду были тролли. Хотя правильнее сказать, что у него в роду иногда были люди. «Так что из этого твой пространственный артефакт, эти кольца, что-то я не припомню в империи подобных, Ариста. Ты у нас, чай, не обнес какой особняк уничтоженного рода?» Я продолжал молчать, наблюдая за ним. Главарь по очереди попытался подать ману в каждый предмет, даже в стопку купюр, но ни один не среагировал. «Ой, ну только не говори, что артефакт на крови. Давай ты сам все покажешь и все достанешь, и мы тихо разъедемся каждый по своим делам. Без проблем», продолжал улыбаться я. «Ответь на один вопрос, а я отдам тебе артефакты. Прям так просто, прям так просто. чтоб ты не сомневался в искренности моих слов, револьвер во внутреннем кармане куртки. Главарь нахмурился, но затем все же проверил и достал кольт. Надпись на стволе: «Кретин». «Ну это же мое духовное оружие, что хочу, то и пишу». «Кто его обыскивал, криворукие долбозвоны?» Разразился он матерной тирадой на подчиненных. Он, конечно, не совсем так выразился, но суть похожа. А затем я еще почти минуту наслаждался зрелищем, как этот кретин пытается вытащить барабан. Закончилось тем, что он тупо заглянул в дуло. «Тут нет патронов, все гнезда пустые. Гнездо у тебя в голове, а в револьвере каморы», — ответил я. «Где потрошки, умник? А то я у тебя в голове гнездо сделаю. Мы же вроде договорились», — приподнял я бровь. «Или нет?» Он реально 6 секунд пытался вспомнить, о чем мы договаривались минуту назад, а потом чуть ли не просиял, когда дошло. «Один вопрос, окей. Че знать хошь, кто вам меня заказал?» — улыбнулся я. «Хах, идиот, думаешь, мы на кого-то работаем? Мы сильнейшая банда в Знаменске, это на нас тут все работают. Не вкуриваешь? Откуда я про потрошки узнал? А, сам как думаешь? Да под нами все, весь город, полиция, стражи и даже солдаты». «Понятно», — протянул я. «Амбер всесоздатель, ну за что мне это? Только время зря на вас потратил». «Чего? Ты?» — я посмотрел Золотозубому прямо в глаза. «Пустая трата моего времени. Я думал, тебя послали красноглазые, может озаренный. На худой конец кому из аристократов перешел дорогу. Хотел понять, откуда ноги растут. А тут просто какой-то сержант слил информацию местным второсортным головорезам. Ты кого второсортным назвал? Мусор? Ага, значит про сержанта ты не отрицаешь». Рассвирепевший говнюк замахнулся, чтобы прописать мне кастетом по зубам, но лишь разнес стул, на котором я сидел. Скачок сработал как надо. Он на мгновение замер, пытаясь сообразить, куда я делся, пока не услышал звук взводимого курка у себя за спиной. Медленно обернулся и посмотрел на меня. «Тихо, Амиш», — оскалился главарь. «Он мне ни хрена не сделает. Револьвер не заряжен». «Правда?» — усмехнулся я. «А вот мой психотерапевт как-то раз сказал, что все ограничения лишь у тебя в голове. Спуск, грохот, дыра в стене, в которую вылетают золотые зубы вместе с остальными частями головы. В комнату влетают остальные подельники, разворачиваюсь, револьвер на уровне груди, левая рука сверху, чтобы быстро взводить курок. Беглый огонь, 5 быстрых выстрелов, пули летят куда придется, но даже мимолетного касания хватало, чтобы вырывать целые куски. Одаренных не спасли ни простенькие артефакты, ни защитные техники, ни барьеры. Прошило насквозь. Через 1,5 секунды на ногах остался лишь троллеподобный Амиш, который сначала с удивлением принялся ощупывать себя, но когда понял, что по нему не попало, нервно что-то прокрякал. Я убрал револьвер и материализовал биту, глядя на здоровяка. «Давай разомнемся», — усмехнулся я. Вскоре я вышел из здания. Амиш только выглядел грозно, а на деле оказался так себе спарринг-партнером. Шпала послушно сидел на пеньке спиной к дому и трясся, обхватив колени руками. Я подошел ближе, отчего он задрожал еще сильнее. «Да не собираюсь я тебя трогать, успокойся», — произнес я. «Подвинься». «Да, господин, рассказывай, каким неведомым чудом ты тут оказался?» «Так после встречи с вами в городе всякая дичь началась. Поговаривают, барона местного твари бездны пристрелили и живьем сожгли, а потом еще спецура в город приехала». «Погоди, погоди, бездна пристрелила и сожгла живьем? Это как? Ну там кто что говорил? Кто-то про бездну, кто-то про стрельбу, говорили, что его сгоревшим нашли, вот я и объединил все в одно.